Молитва о самовольно ушедших из жизни. Дорогая о Господи Ты, сколько людей сейчас, как дети, ищут дорогу к истине и милостью Божией приходят в храм, дом Божий. Ты – это самое настоящее и реальное чудо. Чаще к Богу приводит сейчас беда, когда сердце будто умирает от горя. Приходят и такие, которые начали познание духовного мира с близкого касания к темной, всеубивающей силе. Так случилось и с вашим сыном. Он познал врага, тьму, но не успел через этот ужас обратиться на поиски света. Искать виновных бессмысленно, но ведь в то время, когда вы жили без Бога, рядом с вами жили же и люди, верующие в Него и живущие им. Бог-то был и есть и будет всегда, ибо Он – Бог, Творец Создания, Творец миров. И со времени падения прародителей, благодаря богодарованной свободе, люди сами делают выбор. А Бог только всегда ждет, помогает, оставляет в жизни общества и в жизни каждого свои следы. Людям только увидеть и сделать выбор. Или света, тепла, добра, а значит путь за Богом, или упоиться самостью во грехе. Это о главном. Свободу человека никто отнять не может, даже и Творец его. А вот о сыне молиться в церкви действительно нельзя. Таково определение священных соборов святых отцов. Такова каноника. Молиться же дома, всей душой скорбящей и израненной, предстоя Богу, надо непременно. А ответ – дело Божие. Мы его предугадать не можем и решить за Бога не можем. Сохранив послушание церкви, оставьте в душе надежду на милость Божию к своей материнской молитве. Читайте канон за самовольно жизнь свою прервавшего по возможности и с желанием. Первый раз постарайтесь читать 40 дней ежедневно, а молитовка, которая есть в каноне, пусть утешает вас ежедневно, и она же поможет сыну. Хорошо подавать за сына милостыню нуждающимся. Надежда с верой – светильники в жизни нашей. А Господь – милость и любовь. На это и надеемся. Только не забывайте, что первая заповедь, данная людям от Бога в раю, была послушание. И именно поэтому вы и в данной ситуации не можете переступить эту спасительную заповедь и обретете милость Божию к себе и к чаду за скорбь свою и за послушание Слову Божию. В церкви не поминать, но только дома. Милость Божия буди с вами. Дорогая о Господи А, поминать и молиться в церкви о маме нельзя вам, ибо есть каноны, которые прислушать нельзя. Прислушание повлечет за собой страшные для непокорного последствия. Он сам отдаст себя во власть врагу. А вот что возможно, об этом пишет владыка Вениамин. И мы посылаем вам канон о самовольно живот свой скончавшем. Почитайте дома 40 дней ежедневно этот канон, а молитву старца Льва Оптинского читайте о маме всю жизнь. Еще подавайте о маме милостыню нуждающимся. Больше ничего сделать нельзя. Если даже кто-то и даст вам разрешение на молитву в церкви, то это будет во вред и маме, и вам самой, ибо каноны церкви никто отменить не может. А послушание им преклонит Господа на милость к вам и к маме. Храни вас, Господь. Раба Божия В. Нельзя безнаказанно нарушать каноны церковные. О своем брате молиться в церкви вы не можете. Зря хлопотали вы о его отпевании. Теперь хоть прекратите собирать себе на голову гнев Божий. О самоубийцах молиться можно только дома, и никак нельзя подавать о них в церкви, ни на литургию, ни на панихиду. Господь им судья, а вы страдаете за непослушание. Дорогая Пэя, чтобы не погрешить нам пред Богом и не стать самочинниками, надо молиться вам о Е только дома, постоянно читая молитву о ней старца Оптинского Льва, а также канон за самовольно ушедших из жизни. У Господа нет мертвых, и тайну смерти Е знает Господь. Если она стала жертвой злоумышленников, то Церковь о таких молится, и Господь вменяет им их кончину в мученичество. У Господа ни правды и несправедливости не будет. Нам же надо оставаться пред завесой тайны и исполнить волю Божию в тех пределах тайны, что доступно нам. Подавайте за Е милостыню и читайте канон, преклонив главу пред Божьим велением. Божие благословение вам! Дорогая Господи С. Ин суд человеческий и ин суд Божий. Закон Божий требует от всякого человека исполнения воли Божией, и только это спасительно для человека. Не будем брать на себя миссию судей над другими, в частности, над вашим братом, но судить о своих поступках мы обязаны еще до суда Божия. Оставьте брата воле Божией о нем, сами же исполните то, что повелено нам. А самовольно ушедших из жизни в церкви молиться нельзя, и это однозначно. Только психическое заболевание, засвидетельствованное врачами, позволяет нам поминать самоубийц. У вас, о брате, этого свидетельства нет. А потому покоритесь беде и не приступайте к канонам церкви. Молитесь о нем только в домашней молитве и подавайте милостыню. Правосудие Божие ошибки не совершит. И этим успокойте себя. Елико это возможно. Дорогой А.Г., горе ваше велико, но вам в утешение надо помнить, что у Господа не может быть несправедливости, как и то, что ничто не сокрыто от Его всеведения. А мы с вами ничего достоверно не знаем, но только гадательно, а потому и надо вам покориться послушанием церковным канонам, молиться о С. только дома в домашних молитвах, не теряя надежды на милость Божию и на правду Божию. Подавайте за него милостыню. Не берите на себя неблагодарного труда гадать и предполагать. Молитесь, как сказал Владыка, и со временем Господь приоткроет для вас эту тайну. Посылаю вам канон. Почитайте его 40 дней ежедневно, а молитву читайте всегда. Молодежь наша так слаба духовно, и выросла она без прочного фундамента веры в Бога. Письмо к РБА. Очень хорошо, что вы так болезнуете сердцем о своей маме. Молитесь о ней, ни один вздох не пропадет, но молитесь так, как повелевает церковь. Подавать в церкви за нее нельзя, а канон и молитву, данную нам богодухновенными отцами, читайте постоянно. Да еще подавайте о ней милостыню нуждающимся и предайте загробную участь ее воле Божией. Если вы, человек, видите меру ее болезней и трудов, то думаю, что Господь видит больше и глубже. Но окончательное решение все же принадлежит Господу. В церкви подавать о маме не дерзайте, чтобы прислушанием не навлечь на себя беду. Храни вас Господь!